оцепенение. И все-таки я поняла, что смогу выжить. Боль чувствовалась с невероятной остротой. Леденящая пустота растекалась из груди, посылая жуткие импульсы по всему телу. Но это было вполне терпимо. Я справлюсь. Это не та боль, что утихает со временем. Скорее я стану сильнее и приспособлюсь. Случившееся сегодня — зомби, адреналин, галлюцинации — заставило меня проснуться. Впервые за долгое время я не знала, чего ждать от наступающего дня.